Глава 8. Курс молодого охотника. Поначалу к затее с охотой я отнеслась хоть и без энтузиазма, но довольно спокойно. Уж лучше так, чем всей честной компанией безвылазно сидеть во дворце. Но затем стали вырисовываться некоторые обстоятельства, благодаря которым идея короля могла вполне взять первый приз в номинации «Бредовые мысли года». Да, это моя личная номинация. Не вижу причин, почему она не имеет права на существование. И так неожиданно, и, похоже, не только для меня одной, выяснилось, что последний раз королевскую охоту устраивали около 7 лет назад, еще при жизни старого короля. Так что на данный момент борзые и гончие, когда-то знаменитые на всю страну, представляли собой печальное зрелище. Одна половина еле передвигала лапы от старости, вторая не была должным образом обучена этими лапами пользоваться в охотничьих целях. Я бы довольно скоро начала паниковать, если бы, как всегда, не выручила человеческая жажда наживы. Лучшие заводчики готовы были целовать мне пятки за возможность одолжить своих собак для королевской охоты в рекламных целях. Пятки целовать я, конечно, не давала, но, исходя из собственной расчетливости, вовсю пользовалась расчетливостью чужой. С лошадьми дела обстояли гораздо сложнее, ибо лошади в рекламе не нуждались. Нам удалось сговориться с ближайшим конезаводом об аренде 50 голов на один день. Проявив хозяйственную смекалку, договариваться о цене я всеми правдами и неправдами отправила казначея. Господин Саржа отсутствовал сутки, но в результате, вероятно, изнуряющие осады, уменьшил первоначально озвученную сумму практически вдвое. Таким образом, охота должна была пройти с минимальными затратами средств, чего, конечно, не скажешь о затратах душевных и физических сил. К счастью, полного участия в подготовке охоты я не принимала. С лесничеством договаривался сэр Мэлори, оставив на меня более мелкие заботы. Так, шатры уже привели в порядок. Гриль установят с утра, перечисляла я, чтобы не упустить какую-нибудь деталь. И не забудь заранее заказать побольше разнообразной дичи. Можно даже какого-нибудь кабанчика или косулю. Казначей сейчас добрый. Повар слушал меня вполуха, погруженный в вырезание чего-то фигурного и наверняка сладкого из теста. Но после последней реплики наконец-то соизволил обратить на меня свое внимание. «Зачем дичь? Мы же на охоту едем». «Иногда ты меня просто поражаешь своей наивностью. Ну, принесут тебе к вечеру двух измученных потрепанных зайцев. Если ты потом умудришься накормить ими сотню человек, то смело можешь основывать новую религию. Так что косули, куропатки, не знаю, для чего там еще сезон». Раздосадованный сэр Кит решил применить запрещенный прием. «Как жаль, что после всех усилий на охоту тебя не возьмут». «Упаковку и доставку кухонной утвари оставляю на тебя», – мстительно ответила я. «И самое смешное, знаете, почему меня не будет на охоте? Я управляющий дворца». «А где должен находиться управляющий дворца?» «Правильно, при дворце». Но все мои приготовления были мышиной вознёй по сравнению с тем, что творилось в девичьих будуарах. Сборы шли, а план действий разрабатывался едва ли не с большей тщательностью, чем перед некоторыми крупномасштабными военными операциями. Принцесса Агнес в одних панталонах и нижней сорочке с видом мученика за веру стояла на табуретке, раскинув руки, чтобы рослой портнихе было удобно делать свои замеры. Вокруг на пуфиках и диванах в вольных позах расположились остальные принцессы. Казалось, они испытывали удовольствие не столько от ароматного чая, сколько от того, что приправляли каждый глоток изрядной долей советов по поводу будущего гардероба их жертвы. «Может, тогда зеленый?» – высказала предложение принцесса Аска, которую до этого я не видела ни в чем, кроме белого. «С такой бледной кожей она будет выглядеть нездоровой», – поморщилась княжна Стасья, нисколько не смущаясь того, что предмет спора стоит прямо перед ней. Удивительно, насколько каждая, сама не обладая ни идеальным стилем, ни вкусом, точно знала, что должно пойти другой. Право же, чужие недостатки всегда гораздо более занимательны, чем собственные. «Красный смотрелся бы неплохо», – вставила ведьмачка, теребя кроваво-красные кружева на черном шелковом платье. «Коварной соблазнительницы из нее не получится, так что не будем обещать платьем то, что потом не сможем дать», – усмехнулась принцесса Анит. «Есть одно заклинание», – не сдавалась принцесса Едвига. Все оторвались от чая и булочек и посмотрели на нее очень неодобрительно. «Понятно», – вздохнула ведьмачка. «Между прочим, такое предвзятое отношение к магии лишает вас многих возможностей». «Ну да, чего только стоит одна возможность присматривать за той зеленой массой в кастрюле!» Наконец вмешалась принцесса Агнес. «Я все ждала. Когда же ей надоест, что ее обсуждают в подобном тоне в ее же присутствии? Ведь, несмотря на внешнюю крутость, характер у нее был железный. Нет, все же замечательная будет пара. Король, обладающий лишь внешними признаками уверенного правителя, и принцесса, с виду серая мышка, которая не давала бы никому спуску. Не держи ее, воспитатель, в ежовых рукавицах». «Не оскорбляйте Людвига!» – возмутилась княжна Стасья. «А меня, значит, здесь оскорблять можно. Уж цвет платья я в состоянии выбрать сама». На лице рассерженной девушки даже выступил легкий румянец, что необычно ей шло. «Может, отвлечемся от цвета и сосредоточимся на фасоне?» Как и все присутствующие, полностью проигнорировав резкие замечания Агнес, внесла предложение принцесса Анит. К выступлениям подопытной уже все привыкли, без обсуждений рассудив, что реагировать на них вовсе не обязательно. «Я за корсет и шнуровку!» Ведьмачка не оставляла попыток навязать нам инвертскую моду. «Вы когда-нибудь видели такую тонкую талию? Какой корсет и какая шнуровка?» «Чем меньше на ней будет одежды, тем лучше», – заявила принцесса Аска, наглядно демонстрируя свое заявление легким платьем, по своей прозрачности, граничащим с неприличием. «А как же насчет того, что в женщине должна быть загадка?» – возмутилась княжна Стасья. «Знаешь ли, трудно сделать загадку из платья». Прибрежная принцесса неопределенно махнула слойкой с корицей. «В конце концов, у нас всех по две ноги и две руки. Загадка должна быть совершенно в другом». Если бы они каждый раз при встрече не вели подобных милых бесед, я бы предпочла держаться подальше от этой сумасбродной компании королевских кровей. Но поскольку беседы имели место, я не могла лишить себя удовольствия их слушать. Чего стоил один спор о необходимости этого самого нового гардероба? Красивое платье сравнивали с хорошей упаковкой, без которой трудно привлечь покупателя. Главным образом потому, что покупатели были существа недалекие, даже к самому качественному товару. Твердолобые поборники патриархальных устоев рукоплескали бы стоя, услышав их диалоги. Здравомыслящих же мужчин они бы, пожалуй, заставили испугаться. Нарушив ход моих мыслей, в комнату ворвалась царевна Златоземья. Ей было скучно обсуждать наряды, поэтому она выбрала работу в поле. «Необходимость наблюдать за Паулем, а также скрывать от него все приготовления никто не отменял». Воспитатель принцессы Агнес и слышать не хотел о том, чтобы что-то изменить в стиле жизни своей подопечной. Она родилась принцессой и поэтому была более чем кто-либо другой обязана следовать указаниям правящего режима. А режим в Катоне наказывал жить в строгости и скромности. Так что я удивилась, откуда у бедняжки деньги на новый гардероб. Мадам Лизет дерет не по-божески, особенность титулованных особ. Принцесса Анит попеняла мне на плохое знание географии и сообщила, что половина гриландских золотых ладов чеканилась из золота, добытого в горах Катона. Поневоле возникал вопрос, если уж Катон так богат, но при этом вся страна в согласии с государственной идеологией живет более чем скромно, куда и на что уходит это богатство? Ладно, пусть наши политики разбираются без меня. «Пауль вышел на охоту и ищет Агнес», – задорно объявила царевна Юна, умудрившись тут же сцапать с тарелки у возмущенной Стасьи пирожное и уже с набитым ртом добавила: «Сворачивайте все ваши посиделки, Ирюши!» «Но я не закончила!» Раньше всех возмутилась мадам Лизет. Она распрямилась во весь свой недюжинный рост и решительно поджала тонкие бесцветные губы. «Мне понадобится еще как минимум час!» На их месте я бы не стала ей сейчас перечить. Да что я? По слухам, сам король и первые министры не всегда отваживались сказать слово поперек этой женщине, пусть она и всего лишь портниха. «Нет у нас часа!» Ничего не подозревая, отрезала царевна Юна. «Во-первых, юная леди, прекратите говорить с набитым ртом. А во-вторых, если у вас нет часа, то и нового гардероба тоже не будет». Царевна чуть не подавилась пирожным. «Суровые у вас тут портные! Нам бы сотню таких в пехоту!» «Леди Николетта, пожалуйста, выручайте!» Неожиданно обратилась ко мне принцесса Анит. «Отвлеките Пауля, пока мы не закончим». «Да, как обсуждать тряпки, так они все гораздо. А чуть что, так сразу, леди Николетта, пожалуйста!» «Кроме вас никто не может обратиться к воспитателю Агнес, не вызвав при этом подозрений», – добавила принцесса, видимо, заметив, что просьба не нашла радостного отклика в моей душе. «Конечно, а то, что я пристаю к гостям, уже не кажется никому удивительным. Спасибо, ваше высочество».